Это странное место Камчатка. Это сладкое слово Камчатка. Но на этой земле я не вижу тебя, я не вижу твоих кораблей. Я не вижу реки, я не вижу моста, ну и пусть. Это странное место Камчатка. Это сладкое слово Камчатка. Я нашел здесь руду, я нашел здесь любовь. Я пытаюсь забыть, забываю и вновь вспоминаю собаку. Она как звезда, ну и пусть. Это странное место Камчатка. Это сладкое слово Камчатка. Я не вижу реки, я не вижу моста, я не вижу твоих кораблей. Но на этой земле я не вижу тебя, я не вижу реки, ну и пусть. Я не вижу здесь их, я не вижу здесь нас. Я искал здесь вино, а нашел треть.